Ay Dios, apoy, huxuin, huñashuin, yobe, naspe, chamtanamin, chamtanamech, huxuin, huñashuin, mijata, mijate, mijatami, mijakai, machingam deil, machindu deil, machinim, machindunyan, mijichen gay, mijichen ugo, mijichen nerra, panmaka, hamgunu, sumbrakawa, kos, ners, kos, ma, kos, unkos, tos, murada. Mujeres, matkai, mujeres, maduro. Y más ni, ven más duñan, más na niu si. Chastan cambrak, chamstan dubrak. Chamga wizuan, chamga wonwan. Chamstan mamin, chamstan mamech. Adakujap, adatashtap. Duna, seya, shach. Adakujap, adatashtap, más ni opiunio, ni opondo daño. Mañana, kadriwa, manga wizuan, manga wonwan. Oye, вот кочура, мик адат на адат ханыга подмока пангамма дуа. И чамня хуан чамня бхцой, дьосте ни чамдуну ни чамбрат, а да шуин, а да нашуин, а да асинда, а да асина дыны, а да асина дазыб, и а да асачка мёб, а да асачу мёб. А дуна санбайт, не басинда, не басинцицкан, коча муцкач, коча спич, коча смёч. И хадун сатан да, хадун сатан. Инфу и да швин, а да на швин. И чамска визуан, чамска вонуан. Чамма вон маяхуан, чамма бэхцой. Кода нибис тандунин, а да кам, а да ту. Мизь да мижам, венда ня цокна, венда ня етна. Венда чимач. А да чан аурадам, а да чан гаям, а да чан угам. Кабу. Мизь чан нырш, мизь чан мах, мат маягам. Ukah macam ini auditat, maha tenggan, maha animal, macam hati tu, kaya sok, kaya ye, macam masker, macam tu mau, kukah mau auditat ti, macam gawis, macam gawang, macam nyawaan, macam bersoi, pada ke hadu nasi tenggam, hadu zandu, wan koi. Shwin na shwin, kuyau ta shau, teh katu, negai makumus, pemacam tenai, macam yoyin, macam kuyau, macam ta shauan, himsan dem bersim, himsan wak bersim. Tejem hier nyohwan tejem hier bersoi ku ya naminai ku na mezai macam gam tembrai ku mesdu tembrai ya ya matsei de nyotsu ya manyo ich nah ta matan na dahui.